что, важная вещица?» – ехидно спросил юноша, поднимаясь на ноги и вытирая рот от крови рукавом. Несмотря на невзрачный вид, Гарри отчетливо ощущал эманации магии, что исходили и от Василиска. Но было в этой книге что-то еще, смутно знакомое. «Ты даже не осознаешь, что ты держишь в руках», – прошипел Волдемарт, переводя взгляд с книги на парня и обратно. «Отдай мне дневник, и я пощажу Хогвартс». «Не верь ему, Гарри», — хрипло сказал Дамблдор, не опуская щитов. «Я и не собирался», — проговорил Гарри, в глазах которого загорелся победный огонек. «Скажи мне, Том, что ты сделал с девочкой?» «Ты об этой Уизли?» — спросил Волдемарт, наклонив голову. «Прости, парень, но она уже не жилец. Думаю, несколько минут назад она скончалась, подарив мне это тело. Я оставил ее в тайной комнате, поглощая ее жизнь и магию. Ее уже не спасти, но ты можешь спасти остальных, просто верни мне дневник, и я уйду». «Жаль это слышать», — проговорил Гарри, подходя к убитому Василиску. «Дай угадаю, это Крестраж?» На этих словах глаза Тома опасно сузились. «Я угадал, директор, могу предположить, что за нападениями стояла Джинни Уизли, которая была под контролем Волдемарта. Думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что сейчас этот дневник удерживает душу Джинни как батарейку, давая Волдемарту подобие жизни. Но как он смог получить тело?» – удивился Дамблдор, не сводя глаз со своего бывшего ученика. «А он и не получил», – сказал Гарри, присматриваясь к Ридглу. «Скажи мне, Том, ты уже заметил, что не ощущаешь тепла или холода, что все, к чему ты прикасаешься, ощущается только как твердое или мягкое, как ты?» – удивился Волдемарт. На что Гарри лишь кивнул, словно подтверждая свои догадки. «Полагаю, его тело состоит из псевдоплоти, сотканная из магии материя, как у призраков, но более плотная, отчего он может взаимодействовать с материальным миром. Как полтергейст, душа девочки работает на износ, обеспечивая его телом, но долго это не продлится, пару месяцев, я полагаю, а потом нужна будет новая жертва. Если душа девочки все еще здесь», — проговорил Дамблдор с надеждой, «может, удастся вернуть ее в ее тело? Если бы она находилась здесь, когда работало мое заклинание света, то получилось бы», — покачал головой Гарри, вертя в руках дневник. «Но мне не хватит сил, чтобы сотворить такое заклинание снова. Лучшее, что мы можем», — проговорил Гарри, просовывая дневник в пасть Василиску, — «это отпустить ее». С этими словами Поттер насадил Крестраж на клык, с которого стекал яд, и Волдемарт истошно закричал. Тело Ридгла начало осыпаться, и через несколько секунд, сопровождаемых истошным криком, от него не осталось и следа. Юноша обессиленно осел на пол рядом с убитой тварью. Дамблдор устало опустил щиты, а авроры принялись осматривать поле боя. Директор подошел к Поттеру и, издав старческое кряхтение, сел рядом. «Девочку точно нельзя было спасти?» – опечаленно спросил Дамблдор, на что Гарри покачал головой. «Вот как?» – несколько секунд они сидели в молчании, пока к ним не подошел Люциус. Выглядел он тоже неважно, волосы растрепались, а на лбу была испарина после тяжелого боя. «Ты победил, Гарри», — хрипло проговорил он, положив руку мальчику на плечо. «Мордрит и Моргана, ты это сделал». «Я не мог иначе», — слабо улыбнулся Поттер, поднимаясь с пола и помогая встать директору. «Директор, вы простите меня, я слишком вымотался. Давайте отложим наш разговор, скажем, после ужина». Дамблдор взглянул на мальчика, и взгляд его потеплел. Старик лишь кивнул, похлопал Гарри по плечу и отправился к аврорам, чтобы разрешить получившуюся ситуацию. Люциус приобнял юношу за плечи, и они двинулись в большой зал, чтобы обрадовать студентов хорошими новостями. Еще один год в Хогвартсе закончился на хорошей ноте. Примечание к части. Остался эпилог, но на него сил не осталось. Возможно, допишу его сегодня ночью или завтра после экзамена. «Как вы заметили, мои главы без вычетки, поэтому милости просим в ПБ, если заметили ошибку. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения, вы подстегиваете мою музу». Часть 2. Эпилог. «Присаживайся, Гарри», — жестом пригласил юношу Дамблдор, опускаясь в свое кресло. «Надеюсь, ты простишь меня, что не предлагаю чаю, денек выдался не из легких». «Все хорошо, директор», — кивнул Поттер, присаживаясь напротив. «День действительно был трудным. Использовать магию, уровень классификации для которой не придумали, потому что и маги такой не знали. Одолеть Василиска, ковыряя его мечом. Уничтожить крестраж Валдемарта, сражаясь при этом с самим Валдемартом. Объявить о почти успешном возрождении главной страшилки магической Британии, а после о победе над ним, об убийстве ужаса Слизерина и о погибшей девочке, чье тело навеки останется в тайной комнате, ибо после развоплощения Валдемарта на островах не осталось змеюстов. Вечером были проведены ритуалы прощания и символические похороны, на которые в Хогвартс прибыли все Уизли, кроме двух старших, а также небольшая делегация из министерства, отправленная министром для выражения соболезнований. После студентов отправили в большой зал ужинать, а директор вынужден был разбираться с попечительским советом и делегацией из министерства, которые явно пытались повесить всех собак на Дамблдора, чтобы тот освободил место директора Хогвартса. Гарри хотел поприсутствовать на этом импровизированном совещании, однако Люциус отправил парня к остальным студентам, попросив предоставить взрослые дела взрослым. Поттер тогда насупился для виду, но на деле был слишком вымотан, чтобы всерьез лезть в эти политические интриги, а потому быстро присоединился к Дракойко. За ужином царила мрачная атмосфера, все были подавлены случившимся, хоть и поводов для празднования было куда больше. Скорее всего, дело было в Уизли, что на протяжении дня горевали у всех на виду, а перед ужином всей семьей отправились домой, покинув школу. Несмотря на всю свою нелюбовь к Уизли в целом и Рону в частности, Гарри стало жалко однокурсника, у которого, казалось, сама жизнь утекла из глаз вместе со слезами, оставив лишь пугающую пустоту. Впрочем, Лонгботтом выглядел не лучше, мальчик искренне хотел найти наследника Слизерина и остановить его, пока никто серьезно не пострадал. За столом Драко более подробно поведал о произошедших за год событиях, как преподавателем затестал напыщенный павлин, что сбежал из школы, стоило запахнуть жареным. Как золотой трио донимали преподавателя и библиотекаршу, пытаясь узнать о тайной комнате, и как Филч чуть не убил Лонгботтома на месте, когда увидел его и Рона рядом с окаменевшей кошкой. Тогда его буквально спас Дамблдор, а после и подошедшие студенты подтвердили, что Невилл никак бы не смог такое провернуть, ибо покинул большой зал всего на пару минут раньше остальных. С тех пор они и пытались разгадать очередную тайну, чтобы победить очередное зло. Окаменевших студентов скоро вернут в строй, как только закончится варка зелья из мандрагоры, и уже скоро для большинства студентов жизнь пойдет своим чередом. Однако Гарри не расслаблялся, ему предстоял долгий разговор по душам с Дамблдором, от которого зависели все планы на дальнейшую жизнь. «Ты вел себя очень храбро, мальчик мой», — проговорил Дамблдор, поглаживая бороду. «Там, в бою с Василиском и Томом, и твоя магия, этот свет, он был прекрасен. Пока он светил, я даже почувствовал себя молодым и полным сил. Это была очень светлая магия. Меня радует, что ты предпочел использовать ее в бою с Василиском, а не Парсилтанг. Это потому что ты боялся, что Василиск предпочтет подчиниться тому, когда услышит тебя». «Нет, сэр», — покачал головой Гарри, проводя рукой по коротким волосам, слегка взъерошивая их. «Парсилтанг помог бы, скорее всего, Василиск бы запутался и не стал бы подчиняться ни мне, ни Валдемарту. Тогда почему ты его не использовал?» — поинтересовался Альбус, слегка подавшись вперед. «Я утратил дар Парсилтанга, когда из меня извлекли крестраж», — решил юноша открыть часть правды. «В Дурмстранге меня напоили ядом Василиска, который уничтожил крестраж, который в ту хэллоуинскую ночь поместил в меня Валдемарт, а когда я почти умер, мне дали выпить мощное противоядие. Несколько дней я провел в госпитале, но потом вернулся к учебе и заметил, что больше не понимаю змей, как и они меня». «Любопытно», — постучал Дамблдор пальцами по подбородку. «Догадываешься, что это значит?» «Что Валдемарт не мой отец», — тихо проговорил Гарри, на что директор согласно покивал головой. «Я догадывался об этом, но он как-то упоминал, что крестраж позволил пробудить дары его наследия, так что я не уверен на все 100%. Том очень любил лгать и обманывать своих приспешников, переманивая их на свою сторону. «Гарри», — сказал директор, мягко опускаясь вглубь кресла, — «я не удивлюсь, если он обманул и тебя. А может, Том просто ошибся. В конце концов, как бы он ни старался стать сильнейшим, он всего лишь человек, а людям, Гарри, свойственно ошибаться». «Жаль, от Валдемарта не осталось тела», — усмехнулся Гарри, устало проведя ладонью по лицу. «Можно было бы взять его волос или кровь и сделать анализ ДНК в Макгловской клинике». «Хорошая мысль, Гарри», — подобрался Дамблдор, усаживаясь поудобнее. Во времена учебы Тома, Хагвартс собирал волосы и кровь студентов, чтобы иметь материал для поиска студента на случай, если студент решит улизнуть из школы. Думаю, мадам Помфри не заметит, если я позаимствую из архива пару волосков. Я был бы очень благодарен, сэр, удивился Гарри, но постарался не показывать слишком бурное удивление. На самом деле, Гарри иногда терзали мысли, что Волдеморт соврал тогда, у зеркала Ейна лишь, ведь родовые дары не требуют постороннего вмешательства для пробуждения, кроме редких случаев, когда в ребенке сочетаются дары от двух родов. Мне нужно знать правду о том, кто я. О, Гарри, протянул Дамблдор, усмехаясь, многие люди не нашли ответ на этот вопрос за всю свою долгую жизнь. Но знаешь, то, кто твои родители, не определяет того, кто ты. Сегодня я видел юношу, что готов был пожертвовать собой, чтобы защитить всех. Юношу, что преодолел все мыслимые пределы в своих добрых побуждениях. Ты хороший человек, Гарри, наклонился директор в Поттеру, заглядывая тому в глаза поверх очков. Тебе хватило смелости, силы и отваги, чтобы сотворить такую светлую магию, какую даже я, к своему стыду, сотворить не могу. И все ради того, чтобы принести справедливость и защитить своих друзей. Но я не смог защитить ту девочку, Поттер изобразил на лице вселенскую грусть и раскаяние. Я даже не могу открыть тайную комнату, чтобы вернуть ее тело семье, чтобы ей устроили достойные похороны. Не кори себя, Гарри, положил руку великий светлый на плечо мальчика, слегка похлопывая. Мы не всемогущи, и не можем спасти всех, но это не мешает нам пытаться это делать. А насчет тела не беспокойся, министр Фадж уже связался с Министерством магии Инди. Они пришлют нам Змееуста, чтобы он открыл комнату. Спасибо, сэр. На несколько секунд в кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь треском камина. Гарри словил дежавю, вспомнив недавние посиделки у камина с директором Каркаровым. Тогда он тоже убивался о том, не справился и из-за него погибли люди, но тогда он сокрушался искренне. Да и девчонка Уизли погибла не по его вине, а по собственной глупости, откопала где-то крестраж и позволила ему завладеть своей душой. До меня дошли некоторые слухи, нарушил тишину директор, и Гарри напрягся. Говорят, ты отличился в Дурмстранге, да так, что сам министр наградил тебя орденом Мерлина. Тебя можно поздравить? Спасибо, сэр, выдохнул Гарри, расслабляясь. Уж к такому повороту он был готов. Некромант натравил на Дурмстранг мертвецов, а я просто внес посильный вклад в защиту школы. Не скромничай, Гарри, улыбнулся в бороду старик. Ты единственный из выживших защитников, кому присудили орден Мерлина первой степени. Тебе есть чем гордиться. Известно, чего хотел этот, как ты выразился, некромант. К сожалению, он был убит прежде, чем его успели допросить, аккуратно ответил Поттер, наклонившись к камину и начав греть руки от огня. Некроманта опознали, однако как Дурмстранг или Норвегия насолила ему, никто не знает. Вот как, проговорил Дамблдор, кивая чему-то у себя в голове. Понятно. И что ты думаешь об этом? Я не политик, сэр, и очень далек от взаимоотношений между волшебниками чужих стран. Тут в родной Британии попробуй разберись. На этих словах Дамблдор не удержал смешок, но использование в нападении мертвецов. Простите за прямоту, директор, но это отвратительно. Мертвые заслужили покой, а не муки в руках безумцев. Не извиняйся, мой мальчик, твой гнев мне понятен. Я даже рад, что ты разделяешь такую точку зрения. От этого мне, старику, становится спокойнее, ведь я знаю, что на смену нам придет поколение с правильными взглядами на мир. Позвольте спросить, сэр, проговорил Гарри, и, дождавшись кивка директора, продолжил, что будет с телом Василиска. Из него сделают чучело. Забавно, что ты спросил, усмехнулся Дамблдор, укутываясь в мантию. Министр, не без подачи мистера Малфоя, решил, что раз ты победил Василиска практически в одиночку, то и решать судьбу его тела тебе. Впрочем, министерство решило забрать 10% в качестве налога. Позволю заметить, что делать чучело из такого животного крайне расточительно, ведь в нем очень много ценного сырья для множества профессий, зельеваров, алхимиков, кожевников и даже артефакторов. В таком случае, задумался Гарри, потирая подбородок, я бы хотел, чтобы из его черепа сделали украшение, что будет висеть в большом зале над преподавательским столом, как трофей. Память о том, что Хогвартсу не страшны никакие чудовища. А треть всех ресурсов я подарю Хогвартсу без права продажи другим лицам. Пусть они принесут практическую пользу, а не деньгами, что осядут в карманах тех, кто отвечает за финансирование школы. На этих словах Дамблдор недовольно хмыкнул, но вовремя успел замаскировать это под кашель. Остальное я попридержу у себя, может, я захочу стать мастером-зельеваром, как профессор Снейп, и тогда таким ингредиентом цены не будет. Думаю, профессор Снейп будет рад такому дорогому подарку, проговорил директор, вяло улыбнувшись себе в бороду. Но не кажется ли тебе, что столько ингредиентов тебе будет многовато? При всем уважении, профессор, вряд ли ближайшие 100 лет объявится другой тысячелетний Василиск, что всю жизнь прожил вблизи к такому мощному источнику магии, как в Хогвартсе. Используя эти ингредиенты в своих зельях, профессор Снейп наверняка добьется ошеломительного успеха, о чем поведает обществу зельеваров, и тогда другие зельевары будут готовы выложить кругленькую сумму за такие ингредиенты. Так что остаток тушки будет инвестицией в мое светлое будущее, чтобы я мог сосредоточиться на том, чем я хочу заниматься в своей жизни, не беспокоясь, как мне прокормить себя. Похоже, мистер Малфой обучил тебя азам финансовой грамотности, проговорил Дамблдор с плохо скрываемым недовольством, отчего Гарри в душе ликовал, что, впрочем, неудивительно, он чертовски хорош в бизнесе. К слову, думаю, нам пора закругляться, уверен, мистер Малфой уже заждался тебя в гостиной Слизерина. Думаю, твои друзья будут рады, если ты задержишься в Хогвартсе до конца экзаменов. Дамблдор поднялся с кресла и, обменявшись парой прощальных фраз с Поттером, отправил того спать, после чего зло плюхнулся обратно. По плану, Невилл должен был отыскать тайную комнату, убить ужас Слизерина и спасти Джинни, но Альбус не учел, что ключом в комнату может быть Парсилтанг. Когда Поттер внезапно приехал и высказал свои догадки, Дамблдор осознал свою ошибку. Лонгботтом не понимал змей, и открыть комнату ему бы никак не удалось. Тогда Альбус быстро скорректировал план, чтобы в центре доски снова стоял Гарри, ведь директор знал, что Гарри-то точно владеет Парсилтангом, сам пару раз замечал, как мальчик разговаривает с ужиками возле Черного озера. Директор уже предвкушал, как будет изучать тайную комнату, постигая секреты Слизерина, однако план снова сошел с рельс. Поттер не использовал Парсилтанг на Василиске, вместо этого запустив светлый артефакт такой силы, что Дамблдор усомнился, что мальчик пал во тьму, как он боялся. Более того, Гарри, как истинный гриффиндорец, бросился с мечом на чудовище, не боясь умереть. В голове Альбуса вновь появилась надежда, что из мальчика выйдет тот герой, которого он планировал воспитать. Однако не все пошло гладко. Дочь Молли не выжила, отдав жизнь и душу на возрождение Тома. И если раньше Дамблдор планировал откупиться парой сотен галлеонов за риск здоровью младшей Уизли, обставив все как выигрыш в лотерею, то теперь нужно было отдать не меньше 1000, направив все свое красноречие, чтобы убедить Молли и Артура, что он не знал, что дневник является темным артефактом, подчиняющий девочку своей воле. А Дамблдор знал это почти с начала года, но решил, что сможет использовать это в своих целях. Герой спасает девушку в беде, отчего они влюбляются друг в друга. Но план претерпел изменения, и теперь нужно было достать золото, оплатить из своего кармана Альбус очень не хотел. Если бы Малфой не надоумили Поттера ограничить его доступ в сейф, Дамблдор бы не так беспокоился, но денег Поттеров ему не видать, и вся надежда была на то, чтобы убедить Гарри поделиться трофеями. Но и тут все пошло по одному месту. Люциус имел слишком сильное влияние на мальчика, и это было заметно. Гарри не повелся на провокацию и взывание к чувству совести, и теперь Дамблдору придется разбираться с Уизли, затрачивая свои ресурсы, а ресурсы эти пополниться не спешат. Но ничего, теперь, когда Гарри вернулся, у него будет время, чтобы повлиять на него, и со временем Альбус вернет все потраченные галлеоны с лихвой, нужно лишь устранить Малфоев, чтобы не портили мальчика, и тогда Поттер послужит во имя общего блага, как и задумывалось изначально. Успокоившись, директор затушил камин и отправился в спальню, размышляя о том, какие неприятности можно устроить Люциусу, чтобы у того не хватало времени на мальчишку. Впереди было целое лето, а за неполные 3 месяца много чего можно провернуть. Примечание к части. Плохая новость, экзамен не сдан. Хорошая новость, разрешили попробовать еще раз с другой группой через 3 дня. Плохая новость, мне снова придется зубрить, причем с тройным усердием. Хорошая новость, я написал эпилог. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Мефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Часть 3. Пролог. Мастер Гарри плохо старается. Я стараюсь, Трис. Просто это эльфийская магия, а я человек. Весь июль, после того как Гарри узнал, что он пробудил седьмую оболочку души, он учился у домовика Малфоя фазам эльфийской магии. Конечно, юноша был рад освоить бесполочковую магию на уровне эльфов, однако это было в разы сложнее, чем магия из книги Магнуса. Вообще, любую магию Гарри мог изучить, прочитав о ней в учебнике и отработав движение палочкой пару десятков раз, спасибо зельям памяти. Но в этом и строилась загвоздка, книжек по магии эльфов не было, а тратить зелья памяти на одну только практику Люциус запретил, слишком дорогое удовольствие. Даже после того, как Гарри отдал лорду Малфою чек на 500 галлеонов, долг за зелья, целителя, проживание и вообще семейную заботу был огромен. Да, никто парня этим долгом не упрекал, но Поттер не любил быть в долгу, и потому вел примерный счет, который намеревался вернуть после окончания Хогвартса. Мастер Гарри пробудил седьмую оболочку. Теперь мастер Гарри может колдовать без палочки, нужно просто постараться. Поттер вновь напрягся, направляя по своей руке магию, но стоящая на столике пепельница была непоколебима и ни в какую не хотела подниматься. В конце концов, Гарри вспылил, да гори оно все синим пламенем. Вселенная заказ услышала, вселенная заказ выполнила, стеклянная пепельница, а следом и столик вспыхнули синим огнем. Трис коротко пискнула и принялась призывать кувшины с водой один за одним, пока столик не потух, покрывшись сажей. Гарри устало опустился в кресло и провел рукой по лицу, бормоча что-то себе под нос, пока домовик отчаянно оттирала сажу от красного дерева 15 века. «Этот столик стоял в этой гостиной на протяжении 7 поколений рода Малфой», — прозвучал голос Люциуса, от которого Гарри против воли вжался в кресло. Лорд Малфой стоял в коридоре, наблюдая за вакханалией через дверной проем, держа в руках бокал шампанского. Хотелось бы, чтобы он простоял еще столько же. «Прости, дядя Люциус», — виновато проговорил самый молодой кавалер ордена Мерлина первой степени, неловко улыбнувшись. «Мне никак не удается освоить левитацию предметов без палочки». Малфой-старший по-снейповски изогнул бровь, сразу видны годы близкого общения с Зельеваром, и, достав палочку, взмахнул ею. «Репаро». Столик невозмутимо продолжал изображать плохо прогоревший уголь. Люциус нахмурился, поставил бокал на одну из многочисленных тумб и сделал еще несколько взмахов палочкой. Столик не реагировал. Лорд Малфой совершенно неаристократично почесал затылок рукояткой палочки и развел руками. Терпевший до этого, Гарри не удержался и прыснул, чем вывел блондина из задумчивого состояния. «Похоже, столик свое отжил», — медленно, выговаривая каждую букву, вымолвил глава рода и повернулся к парню. «Не объяснишь, как ты это провернул?» «Трис сможет объяснить», — пискнула домовик, когда Гарри виновато пожал плечами. Люциус выжидательно уставился на эльфа, и та торопливо пояснила: «Магия мастера Гарри легко создает огонь. Мастер Гарри с малых лет мог создавать огонь без усилий, но мастер Гарри не может заставить левитировать пепельницу». Трис пыталась научить мастера Гарри, но у него не получалось. Мастер Гарри разозлился и случайно поджег пепельницу, а вместе с ней и столик. «Это понятно», — прервал домовика Малфой. «Почему у меня не получается восстановить его и очистить от сажи?» «Мастер Гарри пробудил седьмую оболочку души, хозяин». «Мастер Гарри разозлился и поджег пепельницу, но магия мастера Гарри теперь льется рекой, и заклинания получаются сильнее». «Насколько сильнее?» «В несколько раз», — ответила Трис, нервно поглядывая на пресловутый столик. Ей не терпелось оттереть его от сажи, но у нее тоже не получалось. Трис думает, что мастер Гарри будет очень сильным магом. «Ты хотела сказать, волшебником?» — поинтересовался Гарри, но домовик замотала головой. «Мастер Гарри пробудил седьмую оболочку. Мастер Гарри теперь больше, чем волшебник». «Трис справа, Гарри», — проговорил Люциус, задумчиво осматривая Поттера сверху вниз и обратно. «Ты вышел на иной уровень, чем 99% населения магического мира, как Мерлин или основатели Хогвартса. Это не только невообразимая сила, но и огромная ответственность. Ты еще ребенок, а уже можешь сжигать простым инсиндиа не хуже, чем темный лорд, адским пламенем. Тебе нужно научиться контролю своих сил, иначе ты вместо очистки мантии от грязи с помощью тергия разберешь ее по ниточкам. Если уж ты поджигаешь вещи на голых эмоциях, можешь себе представить, чем могут обернуться безобидные чары. Я понимаю, сэр, потупил взгляд Гарри, что позабавило Малфоя. Ладно, на сегодня заканчивайте, гости будут через пару часов. Трис, замени пока столик на что-нибудь подходящее, негоже отмечать день рождения Гарри в шахтерском стиле. Трис кивнула и испарилась, а вслед за ней и столик. Вздохнув, Люциус подошел к Гарри и сел в кресло напротив. Тут Дамблдор прислал письмо тебе. Малфой достал письмо из внутреннего кармана парадного фрака и протянул его парню. «Решил поздравить тебя. После экзаменов мы отправлялись в Магловский мир, чтобы сделать анализ ДНК», — напомнил Гарри, и, дождавшись, когда Люциус кивнет, продолжил. «Наверное, здесь результаты. Ты уверен, что хочешь знать правду? Если я и правда его сын, это не изменит моего мнения о нем», — твердо сказал Гарри, вскрывая конверт. Пробежавшись глазами по печатным строчкам, парень облегченно выдохнул. «Обошлось. Значит, лорд ошибся?» — позволил себе расслабиться лорд Малфой, откинувшись на спинку кресла. «Хорошо. Здесь еще листок», — проговорил Гарри, заглянув в конверт. «Тут написано, что Лили Поттер является моей биологической матерью с вероятностью 97,8%, а вот вероятность отцовства Джеймса Поттера равна 6%. Что? Прости. Сами посмотрите», Гарри задумчиво протянул бумажки Люциусу, и тот принялся их изучать. По мере прочтения лицо Малфоя-старшего приобретало все более недоуменный вид. «Но если это не лорд и не Поттер, то кто? Если подумать, то это даже логично», сказал юноша, проведя рукой по отросшим взъерошенным волосам. «У Джеймса Поттера каштановые волосы, у Лили – рыжие, а у меня – черные. Да и в целом я мало похож на Джеймса. Я видел его фотографии. Уверен, что это не очередная манипуляция Дамблдора», — поинтересовался Люциус, возвращая бумаги. «Не уверен», — согласился Гарри, убирая бумаги обратно в конверт. «Но ему невыгодно делать такое, было бы куда проще мной манипулировать, если бы он был во всем прав, а я во всем ошибался. И почему же он разоткровенничался? Понятия не имею», — устало потер лицо руками Поттер. «Давайте подумаем над этим завтра. Пора готовиться к празднику. Ванна готова, мастер Гарри», пискнула Трис, появившись из ниоткуда. «На вашей кровати уже готов комплект парадной одежды, все как любит мастер Гарри». «Спасибо, Трис», Гарри поднялся и погладил эльфа по голове, отчего та зажмурилась от удовольствия до дрожи в коленках. Когда юноша скрылся в коридоре, Люциус усмехнулся. «Испортите мне эльфа, мистер Поттер, ох, испортите». Примечание к части. А вот и старт третьего курса. Решил еще немного поиграться с происхождением Гарри, ибо мне не хочется, чтобы у ГГ был золотой парашют из родовых сейфов, мэнеров, наследия Пивереллов и прочее и прочее. Скучно так, поэтому вопреки описанию внешности Гарри и Джеймса в книгах, я сделал их разными, как в фильмах. А то дорвится пацан до несметных богатств и уберпалок после пятого курса, и вся история скатится в щелкнул пальцами, и вселенная схлопнулась. «Ах, да, я помучился, но сдал все экзамены и теперь у меня неделя выходных, спасибо всем, кто желал мне удачи, она мне очень пригодилась. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут, Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки, жду продолжения, вы подстегиваете мою музу». Часть 3, глава 1, «Триумфальное возвращение». Платформа 9.3.4 встретила Поттера неприветливо. Толкающиеся родители с будущими первокурсниками сновали от вагона к вагону, стараясь найти наименее занятые. Студенты со второго по четвертый курс уже прощались с родителями из окон, соревнуясь в громкости прощаний. Старшекурсники быстрым шагом лавировали между посетителями платформы, привычно ориентируясь среди хаоса и пара, исходящего от поезда. В Дурмстранге Гарри не застал ни общую волну поступающих, и не толпу возвращающихся домой после экзаменов, но был уверен, что там не было такой вакханалии. К счастью, Трис перенесла вещи заранее, заняв свободное купе, отчего юноше оставалось лишь пройти к назначенному месту. О чем задумался Поттер? Ехидно поинтересовался Драко, выходя из общественного камина. Неужто соскучился по Хогвартсу? Будь моя воля, Малфой, я бы не возвращался, в тон блондину ответил Гарри, стряхнув остатки пороха с мантии. Пожалуй, попытаюсь вернуться в Дурмстранг после сдачи сов. Кажется, в этом году я потеряю первенство за самую высокомерную рожу», — усмехнулся Драко и по-дружески хлопнул Поттера по спине, направляя того к поезду. «Высокомерие, ваш родовой дар, Драко, мне его не переплюнуть», — не остался в долгу юноша, и последовал за другом в поезд. Когда они вошли в свое купе, там уже были их вещи, а также неучтенный пассажир. «Как думаешь, кто это?» Шепотом поинтересовался блондин, осматривая незнакомца с толикой презрения. А для презрения причины были: попутчика можно было охарактеризовать как сложенную на верхней полке кучу старого потрепанного тряпья с поношенными ботинками, отдаленно напоминающую человека. При взгляде на все это, Поттер невольно вспомнил лондонских бомжей, что спали на любой горизонтальной поверхности в метро и на улицах. «Вот сейчас и узнаем», — пожал плечами Гарри и легонько похлопал по куче. «Простите, сэр, ты что творишь?» — яростно зашипел блондин, вжавший в плечи, однако замолчал, когда куча зашевелилась и из-под одежды показалось заспанное лицо. Кучей оказался мужчина средних лет с вытянутым лицом со шрамом через все лицо и не спадающими на него неуложенными каштановыми волосами. Мужчина хмуро оглядел подростков, смахнул с себя мантию, служившую одеялом, и сел, свесив ноги. «Будить спящего, дурной тон, молодые люди», — усмехнулся мужчина и потер ладонями лицо. «Впрочем, моя вина. Полагаю, это вы забронировали это купе, верно? В таком случае, прошу прощения», — благосклонно кивнул мужчина. «Мистер Малфой и мистер Поттер, я полагаю», — дождавшись кивка, мужчина продолжил. «Меня зовут Ремус Люпин, я буду в этом году преподавать защиту от темных искусств. Надеюсь, вы не будете против, если я составлю вам компанию. Боюсь, свободных купе уже не найти», — усмехнулся он, когда поезд тронулся с места. «Конечно, профессор», — натянуто улыбнулся Гарри, и они с Драко опустились на сиденье напротив Люпина. «Вы сказали, что вас зовут Ремус Люпин. Вы случайно не знали Джеймса Поттера, твоего отца?» — улыбнулся профессор, спустившись на нижнюю полку, чтобы ребятам было удобнее с ним говорить. «Мы учились с ним в одно время, да и дружили после школы, пока, ну, ты знаешь, пока Волдеморт не убил их». «Да», — без эмоций ответил Поттер, ткнув Драко в бок, чтобы он не встревал. Блондинчик понял намек и прикинулся ветошью. «Не стоит называть это имя, Гарри», — мягко проговорил Люпин, слегка вздрогнув. «Прости, ты позволишь мне называть тебя так? Я, наслышан о том, как ты трепетно относишься к тому, как к тебе обращаются». «Позволю», — кивнул Поттер. «В Дурмстранге мне быстро объяснили, что уважение можно заслужить только своими деяниями, а не длиной родословной и титулами. А что насчет темного лорда? Я ведь уже встречался с ним лично, причем дважды. Уверен, я имею право произносить это имя». «Безусловно», — смирился профессор и с трудом подавил зевок. «Прошу прощения, тяжелая ночка?» «Да», — засиделся за составлением учебного плана, — смутился Люпин. «Директор так неожиданно предложил эту работу». «Конечно», — улыбнулся Гарри и поднялся. «В таком случае, постараемся вам не мешать отдыхать и навестим друзей в других купе». Оставив Люпина наедине с царством Морфея, Драко и Гарри вышли в коридор, однако тут Поттер потянул товарища в сторону переходной гармошки. «Ты чего творишь, Поттер?» — возмутился Малфой, которого Гарри тащил чуть ли не за шкирку, а силы у Поттера на это хватало. «Ты лучше знаешь своего отца. Так скажи мне, он в курсе, что Дамблдор нанял оборотня?» «Чичева», — вздрогнул Малфой, оглядываясь в сторону купе. «Ты не шутишь, аурное зрение, Малфой?» Гарри постучал пальцами себе по виску. «Трисс мне только в теории рассказала, как выглядят ауры существ, но я уверен, что Люпин оборотень. Твой отец в курсе?» «Думаю, он бы сказал. Тогда пока не пиши ему, что ты задумал», — сощурился Драко, глядя на друга. «Он знал мою мать, придурок, включи мозги», — Поттер постучал по лбу Малфоя, и завязалась небольшая перепалка. Когда оба успокоились, юноша продолжил. «Ты и сам знаешь, что Лили Поттер спала и с Джеймсом, и с темным лордом, и оба не мои отцы, а значит есть третий. Мда, не повезло тебе с матерью». Малфой почесал ушибленный лоб. «Да чего ж тяжелая у тебя рука, Поттер, это ты хилый. В Дурмстранге многие занимаются физической подготовкой, особенно боевики. Тебе бы не помешало тоже позаниматься». «Да, ты уже говорил», — пробурчал Драко. Он и в самом деле был щуплый, если до отъезда в Дурмстранг он был с Гарри примерно в одинаковом состоянии, а Гарри за первый курс поднабрал и перестал походить на жертву концлагеря, то теперь Гарри его превосходил как в силе, так и в магии. «Ладно, пошли найдем наших, вернемся в купе перед прибытием». Распределение прошло буднично. Шляпа спела очередную дурацкую песню, первокурсники распределились примерно поровну между факультетами, и Дамблдор проговорил свою речь о запретном лесе и прочих запретах. Не услышав ничего, что могло бы потревожить его интуицию, Гарри успокоился, наконец он будет спокойно учиться, а не спасать кого-либо от чего-либо. После пира всех отправили по гостиным, где Фарли, будучи уже семикурсницей, поприветствовала первокурсников в своей неповторимой манере. Новые старосты, Майлз Бличли и Маджен Стриттон 3, были на подхвате. Вдруг Джемма нашла его взглядом, улыбнулась и громко сказала: «Но зачем вспоминать Мерлина, если сейчас с нами учится герой современности? Гарри, подойди на минутку, покажись малышам». Слизеринцы дружно захлопали, и Поттеру не оставалось ничего, кроме как выйти к старости. Когда он подошел, аплодисменты стихли, и Фарли взяла слово. «С нами учится знаменитый Гарри Поттер, наследник рода Поттер. Он дважды встречался с темным лордом и выжил. В первый раз, будучи младенцем, за что и прославился, а второй случился всего пару месяцев назад, здесь, в Хогвартсе. В конце прошлого учебного года кто-то привез с собой темный артефакт темного лорда, который подчинил одну девочку своей воле и заставил открыть тайную комнату Слизерина и выпустить ужас Слизерина. К сожалению, девочка погибла. Артефакт вытянул из нее жизнь и магию и обрел подобие тела и сознания, после чего напал на школу. Нам повезло, что Гарри приехал раньше из Дурмстранга, где учился в том году по обмену. Наш герой вышел против Василиска и одолел его практически в одиночку, после чего уничтожил артефакт. Благодаря ему больше никто не пострадал. Первокурсники воодушевленно заохали, а Джемма хитро взглянула на Гарри, отчего тот поежился. «Здесь, в Британии, мы живем достаточно обособленно, но слухами земля полнится. В общем, мы узнали, что пока Гарри учился в Дурмстранге, он сыграл ключевую роль в борьбе против нежити, что долгие полгода осаждало Дурмстранг, и за это министр магии Норвегии наградил нашего Гарри орденом Мерлина первой степени. Гарри, не похвастаешься первой медалью? Если бы я знал, что меня позовут на сцену, обязательно бы взял его с собой», — неловко улыбнулся Гарри. «Но да, в целом, Джемма рассказала вам правду. Ты сражался против мертвецов?» — восторженно поинтересовался один из первокурсников. Поттер слабо улыбнулся. «В последней битве, да, перед глазами вновь встали раненые боевики, но Гарри тряхнул головой, сбивая наваждение. До этого я дежурил на стенах и читал книги в поисках заклинаний, а воевали, в основном, старшекурсники и преподаватели. А что с ними воевать?» Скептически поинтересовался один из второкурсников. Поттер еще не запомнил их поименно. «Поджог и дело с концом. Горящие мертвецы, что шли на опушке у стены, невзирая на обжигающее пламя, вновь всплыли в памяти. Тлеющая униформа с отличительными знаками Дурмстранга, абсолютно пустые неморгающие глаза. Это в горле внезапно пересохло. Это были необычные мертвецы. Еще мертвяков можно на куски порезать». Возник другой второкурсник, видимо, друг первого. Парусика, и мертвяк лежит на земле. Пламя в камине разгорелось сильнее, отчего первокурсники вздрогнули. Перед глазами юноши вновь пронеслись воспоминания, словно в замедленной съемке. Вот вносит к лазарету изрезанного студента, что еще дышал, а через несколько секунд его накрывают простыней, что слишком быстро пропиталось кровью. Вот Виктор падает с рассеченной грудью и над ним склоняется Каркаров. «Гарри, ты в порядке?» – тихо поинтересовалась Джемма, с тревогой глядя то на Поттера, то на разжигающееся пламя в камине, что уже скрывалось в дымоходе, но парень ее не слышал. Он вновь и вновь видел перед глазами бои, где на его глазах умирали его товарищи. Вдруг цвет пламени сменился на синий, а тонкие шрамы на лице Гарри раскрылись, излучая голубой свет. Глаза потеряли даже намек на изумруд, превратившись в холодный лед. Тут кто-то выдернул его за рукав и прижал к себе, не давая вырваться, но Гарри и не пытался. Над его головой раздался громкий рык декана. «Кажется, я запретил вспоминать об этом. Простите, профессор Снейп», — испуганно проговорила Фарли, но декан прервал ее. «Расходитесь по спальням, Фарли, после того, как разберешься с первокурсниками, в мой кабинет». Когда слизеринцы разошлись по спальням, Снейп отодвинул от себя Поттера и заглянул тому в лицо. «Ты как? Простите, Сэр, шрамы на лице вновь обратились в тонкие еле заметные линии, а глаза вновь заблестели изумрудом. Я не хотел. Это не твоя вина, Гарри. От непривычного обращения декана парень вздрогнул. Такое случается, когда человек побывал на войне и вернулся к мирной жизни. Пойдем в мой кабинет, я дам тебе зелье сна без сновидений. У меня нет кошмаров, сэр, воспротивился было Поттер, но декан крепко сжал его плечо. Тебе нужно расслабиться и восстановиться. Если такое случится, такое не случится. Помолчи. Если такое случится на уроке или в большом зале, ты можешь ненароком навредить окружающим. Не дай выставить себя угрозой для остальных. Уже выставил, сэр, понурил голову Поттер, а профессор еле удержался, чтобы не врезаться ладонью в свое лицо. Слизерин не выносит внутренние проблемы на всеобщее обозрение. Просто не дай этому повториться, а для этого слушай, что я тебе говорю. Понятно? Да, сэр. С ней пустало вздохнул, выпрямился и осмотрел парня. Не удержавшись, он потрепал его по голове и, мягко приобняв за плечо, выпроводил его из гостиной. Примечание к части. Ну, теперь точно полноценное начало третьего курса. Дементоров не будет, ибо Уизли после похорон Джинни не ездили в Египет, не фатались с крысой для газеты, а значит, Блэк его не видел и продолжает прозябать в Азкабане. Возможно, у Гарри и вправду будет спокойный год, узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки, жду продолжения, вы подстегиваете мою музу. Часть 3, глава 2. ПТСР против волшебства. Скучно, протянул Малфой, лежа в своей постели пятками на подушке и подбрасывая над собой пустую чернильницу. Даже Уизли задирать неинтересно, он так и ходит, как в воду опущенный. «Сдался тебе этот рыжий», — хмыкнул Гарри, переворачивая страницу книги. Он сидел на подоконнике у окна, из которого открывался вид на Черное озеро. Да и вообще, у него сестра погибла, оставь его в покое. А как по мне, рыжим больше, рыжим меньше, с их поголовьем легко не заметить потерю. Гарри хмуро взглянул на друга и, когда чернильница в очередной раз поднялась в воздух, легким движением руки сбил траекторию, отчего та упала прямиком в лоб наследнику Малфой. Ёб твою мать, Поттер, да ее кто только не. Лучше скажи, ты уже говорил с Люпином? Поинтересовался Драко, потирая ушибленный лоб. Впрочем, его лбу изрядно доставалось от Поттера. Уже должен был привыкнуть. Такое чувство, что он меня избегает. Наверняка с подачи Дамблдора, фыркнул блондин и принялся снова подкидывать чернильницу. Кстати, он тебя еще не звал к себе на чай, Снейп сегодня передал мне записку от него. Так что вечером с ним поговорим. А ты не думал, почему он решил сказать тебе правду? Ну, насчет того, что ты как бы и не Поттер. Чужая душа, потемки, Малфой, философски ответил Гарри, закрывая книгу и устало потирая глаза, а голова, тем более. Но хоть что-то ты об этом думаешь. Гарри лишь устало вздохнул и, встав с подоконника, убрал книгу в свою сумку. Поведение директора Хогвартса всегда вызывало вопросы, точнее, его мотивы. Сперва он запихнул Гарри на десяток лет к ненавидящим магию маглам, потом посылает добродушного и простого, как палка, полувеликана, чтобы тот рассказал Гарри о том, кто он и что он богат, дарит мантию-невидимку и устраивает аттракцион для первокурсника, а иначе полосу препятствий в запретном коридоре не назовешь. После отбытия в Дурмстранг посылает вудуистов, не чурающихся убийств и некромантии, чтобы проверить Поттера, а стоило Гарри по возвращению показать мощную светлую магию в бою с Василиском. «Пожалуйста, Гарри, трофей твой, хочешь узнать, кто твой отец? Не вопрос, сделаем ДНК-тест, все результаты тебе». К слову, после того, как выяснилось, что Джеймс не является отцом Гарри, ровно как и Темный Лорд, Дамблдор по собственной инициативе проверил ДНК Люпина, Блэка, Петтигрю и даже Снейпа, все показали минимальную вероятность отцовства. На это директор только развел руками, мол, если Лили понесла от кого-то на стороне, установить отцовство получится только в том случае, если собирать ДНК со всех, с кем она контактировала, а это невозможно. В конце концов, ее могли принудить, а после, стереть память. Все же Лили Поттер не была боевиком. Ее больше увлекали чары и зельеварение. В общем и целом, Гарри Поттер был безродным, хоть и для широкой общественности пока оставался наследником рода Поттер. Директор хоть и говнюк, но, похоже, искренне верит в свет и всеобщее благо, Гарри рухнул на свою кровать, а Драко перевернулся на живот, чтобы видеть собеседника. «Похоже, когда я использовал божественный свет, он уверовал, что я исцелился от тьмы и таким образом показывает, что доверяет мне. Хотя, наверное, лучше будет сказать, показывает, что я еще не безнадежен и пригожусь ему. Только это и радует», — протянул Драко и заерзал. «Я не должен тебе этого говорить, Гарри». «Ну так не говори», — пожал плечами Поттер, на что Малфой вспылил. «Заткнись и слушай, а потом решишь, надо тебе это знать или нет. В общем, отец, в общем и целом», — машинально поправил Гарри и тут же получил в лоб чернильницей. «Заткнись, говорю», — рявкнул Драко, садясь посередине кровати и подбирая ноги под себя. «Отец недоволен. Я нечаянно подслушал, как они говорили с мамой. Нечаянно, ага. Поттер, я тебя сейчас придушу нахрен. Молчу, молчу. В общем, как я понял, отец рассчитывал, что вкладывал средства не только в родственника, но и в наследника рода. Тут Драко замялся. Мне неприятно это говорить, но Малфой всегда ищут выгоду, а ты из благородной кобылки превратился в темную лошадку. Сам придумал, съехидничал Гарри, за что тут же оказался подвешенным за ногу. Малфой, чтоб тебя, ты можешь не перебивать, а? Зло спросил Драко, держа в руках палочку. Да, профессор Снейп все-таки занимался с юным наследником и научил того парочке трюков. Ладно, ладно, только верни на место. Гарри поднял руки в примирительном жесте и через мгновение рухнул на кровать. Да чтоб тебя, короче, мама сильно за тебя заступилась, мол, даже если в тебе нет крови Блэков, ты уже все равно как родной, да и сильный маг с определенной славой. Понятно, юноша сел посередине кровати, подобно Малфою, только поджал колени к груди. Не спорю, мне было приятно получить семейное тепло и заботу, учитывая, что никогда их не получал, не могу сказать, что не догадывался, что мне однажды выставит счет, даже когда твой отец говорил иначе. Не переживай, Драко, я верну каждый потраченный на меня кнат, причем с процентами. Я не об этом переживаю, дебила кусок, Малфой отвернулся. Да, я наследник и должен буду заботиться о роде, когда отец отойдет от дел, но меня не волнует, сколько на тебя потратили родители. Уж всяко меньше, чем на меня. А вот брата у меня не было, Драко, не перебивай. Да, мы знакомы всего пару лет с Хвостиком, треть из которых ты был в Дурмстранге, но когда ты был рядом, особенно в Мэнере, мне всегда казалось, что я понимаю, какого это иметь брата. Себя поймей, придурок. Мерлин, Поттер, ты хоть раз можешь не испортить момент, я тут откровенничать пытаюсь, а ты? Прости, усмехнулся Гарри, хотя в его глазах не было ни намека на усмешку. Ты тоже мне как брат, Драко, особенно в сравнении с моим кузеном. Откровению не суждено было длиться дольше, ибо столь чуткий момент был варварски прерван четким стуком в дверь. Малфой остался сидеть спиной к Поттеру, так что открывать пришлось Гарри. За дверью оказалась Фарли. «Гарри, можно тебя на минутку?» Поттер обернулся. Малфой соизволил повернуться к другу и легонько кивнуть, давая понять, что их разговор окончен, и юноша вышел из комнаты. «Что-то случилось. Я хотела извиниться за произошедшее», — потупила взгляд девушка. «Ну, с первокурсниками. Декан предупреждал меня не затрагивать события в Дурмстранге, но я подумала, что новичкам было бы полезно узнать о твоих подвигах. Но ты не подумала, какого будет мне», — закончил за нее Гарри, скрестив руки на груди и прислонившись к стене. «Грубо, но да, ты прав. Профессор с ней рассказал мне, что ты потерял товарищей. Они не были моими друзьями, если ты об этом...» — выдохнул Поттер и покачал головой, словно стряхивая с себя ненужные мысли. «Но их смерть, она не прошла бесследно». «Понимаю», — тихо проговорила староста, и Гарри осознал, что девушка пытается не заплакать. «Мне правда очень жаль, Гарри». Собравшиеся на ресницах бусинки не удержались и покатились по щекам. Гарри не знал, как утешать девушек, и происходящее ввело его в ступор. К счастью, Джемма быстро пришла в себя, вытерла слезы и излишне жизнерадостно проговорила: «Вот я дура, пришла извиняться, а сама разревелась. В общем, если тебе нужно будет поговорить, в общем и целом», — машинально сказал Поттер тихим хриплым голосом. «Что? Правильно говорить в общем и целом», — сказал он громче, после того, как прочистил горло, отчего Фарли улыбнулась уже искренне. «Раз изволишь шутить, значит, не все так страшно. Хорошо, в общем и целом, если тебе нужно будет поговорить или какая еще помощь, ты можешь на меня рассчитывать. «Спасибо, я запомню», — усмехнулся Гарри, и девушка, погладив того по плечу, быстрым шагом отправилась к себе в комнату. Взглянув на часы в общей комнате, Поттер издал протяжный вздох и отправился к директору. «Вы хотели меня видеть, директор?» Дамблдор стоял в своем кабинете возле насеста и пытался накормить своего феникса очередной сладостью. Увидев вошедшего, тот улыбнулся и, оставив птицу в покое, пригласил его войти. «Верно, мой мальчик. Чаю, лакричную палочку?» «Благодарю, я сыт». Гарри прошел в кабинет и присел в предложенное кресло. На десерт подали отличный вишневый пирог. «Да, домовики расстарались», — кивнул Дамблдор, наливая себе чай. «Впрочем, зря отказываешься, мне на днях подарили чудный Эрл Грей прямиком из Китая. Правда, меня немного смущает, что он плохо заваривается». «Похоже, вам подарили не тот Эрл Грей», — усмехнулся Поттер, мельком заглянув в чашку. «Кажется, это белый чай». «Вот оно что», — удивился Дамблдор и улыбнулся себе в бороду. «Какое разочарование. Впрочем, мне представился редкий случай попробовать что-нибудь новенькое». Директор пригубил напиток и поморщился. «Кажется, белый чай — не мой напиток. Пожалуй, стоит передарить его министру, вдруг ему придется по вкусу». «Думаю, министр будет рад подарку», — вежливо ответил Гарри, ожидая, когда директор перейдет к сути. Дамблдор, словно уловив настроение юноши, отложил чашку и небрежно поправил мантию. «Хочу порадовать тебя, Гарри. Сэр, мы закончили с документами на тело Василиска. В течение недели ингредиенты поступят в твой ученический сейф и в лабораторию профессора Снипа, а к Хэллоуину большой зал будет украшать череп короля змей, как ты и хотел». «Благодарю, директор», — кивнул Гарри, невольно вспомнив, как декан хотел его, если не расцеловать, то крепко обнять, как минимум, когда узнал, какие ингредиенты попадут в его зельеварские руки. «Учитывая, что по крови я не принадлежу ни Поттерам, ни Блэкам, эти ингредиенты будут отличной финансовой опорой в будущем». «Да, печально, что так сложилось», — проговорил Дамблдор, скрестив пальцы руку у себя под носом. «Джеймс позаботился, чтобы ты не бедствовал, пока учишься в школе, но, к сожалению, не успел ввести тебя в рот, как подобает. Уверен, с богатствами Поттеров ты бы многого добился. Конечно, ты и сам сможешь добиться немалого, но эти деньги и знания облегчили бы тебе путь. И что теперь со всем этим будет? По закону, если род прерывается и нет наследника, гоблины, после подтверждения из министерства, открывают сейфы, продают содержимое на аукционах по всему миру, а все деньги делят поровну с министерством той страны, где эти сейфы находились. Неужели Поттер не оставили никакого завещания? С легкой надеждой поинтересовался Гарри, но тут же сник, когда директор покачал головой. Жаль. Да, утраченных книг и артефактов действительно жаль. Остается лишь утешаться тем, что половина денег пойдет в министерство, где каждый работает на благо всех волшебников. На этих словах Гарри с трудом удержал невеселый смешок. Возможно, на именно эти деньги будет оплачена учеба маглорожденных или работа целителей в больнице Святого Мунга. Да, в твоем возрасте кажется, что потеря такого состояния – это горе, но мне кажется, когда ты знаешь, что эти деньги помогли спасти не одну жизнь, смириться с потерей становится легче. Уверен, будь это твои деньги, ты бы по-другому запел, подумал Поттер, но вслух сказал. По крайней мере, я обзавелся редкими ингредиентами, так что с голоду не помру. Кстати, я могу увидеть полный список добытого с Василиска. Мистер Малфой настоял, чтобы эти документы остались у него, нехотя ответил Дамблдор. Конечно, номинально я все еще твой опекун, как и других сирот и маглорожденных волшебников, поступивших в Хогвартс. А как же мой крестный? Поинтересовался Гарри. Да, он в Азкабане, но технически, разве не он должен быть моим опекуном? Вся загвоздка в том, что он в Азкабане, Гарри, мягко сказал директор, ведь это он выдал убежище Поттеров Волдеморту. Даже если бы он мог быть твоим опекуном, не думаю, что ты бы хотел этого. Пиздит как дышит зло, подумал юноша. Сириус Блэк, в отличие от своего брата, не был сторонником темного лорда, Люциус говорил об этом Гарри, а не верить ему причин не было, ведь он сам был пожирателем. Вряд ли директор этого не знал. Пламя в камине начало усиливаться и приобретать голубоватый оттенок. Но Поттер быстро взял себя в руки. «Вы правы, директор. Простите, у меня иногда случается такое. У тебя стали случаться стихийные выбросы?» С тревогой посмотрел на Гарри Дамблдор. «Не совсем. Хотя, наверное, это можно так описать. После Дурсмтранга я плохо контролирую магию. В Мэнере мне с этим помогала домовик Малфоев. Травмирующие воспоминания, много любопытных людей, понимающе закивал директор. Думаю, я смогу выделить тебе домовика Хогвартса без ущерба для школы. Добби. Директор звал Добби. Казалось, тараторить домовик начал прежде, чем появился с мягким хлопком. Знакомься, Добби, это Гарри Поттер. Если он позовет тебя, ты придешь и поможешь ему во всем, о чем он попросит. Добби понял, сэр. Домовик яростно закивал головой, отчего казалось, что его уши вот-вот оторвутся. Добби поможет, Гарри Поттер, сэр, только позовите. Спасибо, директор, кивнул Гарри, поднимаясь с кресла, и погладил домовика по голове. И тебе спасибо, Добби. Гарри Поттер так добр, Добби будет рад помочь. Думаю, вы поладите, усмехнулся Дамблдор, когда домовик с хлопком исчез. Кажется, ты ему понравился. Хороший знак. Доброй ночи, сэр, попрощался Поттер и, дождавшись кивка директора, покинул кабинет. Директор некоторое время разглядывал дверь, за которой скрылся третий курсник, а после достал из стола конверт со сломанной министерской печатью и принялся перечитывать завещание Джеймса Поттера.